10 августа состоялось собрание сотрудников Министерства народной безопасности в знак поддержки заявления правительства Корейской Народно-Демократической Республики. На нем присутствовали министр народной безопасности Чхи Буир, начальник политуправления Корейских народных внутренних войск Кан Пильхун, работники и сотрудники Министерства народной безопасности и его подведомственных органов в Пхеньяне, воины Корейских народных внутренних войск и гражданские штатные лица. На собрании зачитано заявление правительства КНДР и были выступления. Выступавшие отметили: Соединенные Штаты Америки сфабриковали последнюю резолюцию ООН о применении санкций против нас в сговоре с бессовестными и подлыми странами. Это предсмертные потуги тех, кто блефует перед престижем нашей республики, занявшей стратегический статус мировой ядерной и военной державы. Если Америка дальше преследует предельную военную авантюру и санкционное давление с анахронической точки зрения, от этого она получит только позорное поражение и окончательное самоуничтожение. Раз США вызвали провокации против нас в политической, экономической и военной областях, воины и народ Кореи ответят возмездием на их санкции, а на их конфронтацию справедливым решительным сопротивлением. Мы с честью выполним миссию и задачи внутренних войск и беспощадного ударного отряда Верховного Главнокомандующего, разгромив бешеных провокаторов, пытающихся удушить социалистическую родину, сказали они.